Предисловие читает Игорь Кириллов. Жила до войны на второй линии Васильевского острова в доме 13/6 семья Савичевых, большая, дружная и уже с поломанной судьбой. Дети Непмана, Лишенца, бывшего владельца булочной кондитерской и маленького кинотеатра, Савичевы-младшие не имели права ни поступать в институты, ни вступать в комсомол, но жили и радовались. Кроху Таню, пока та была младенцем, клали по вечерам в бельевую корзину, ставили под абажуром на стол и собирались вокруг. Что осталось от всей семьи после блокады Ленинграда? Танин блокнот. Самый короткий дневник в этой книге. Ни восклицательных знаков, ни даже точек, и только черные буквы алфавита на обрезе записной книжки, которые, каждая, стали памятником ее семье. Старшей сестре Жене на букву «Ж», которая, умирая на руках у другой сестры Нины, очень просила достать гроб, редкость по тем временам, иначе земля попадет в глаза. Бабушке на букву «Б», которая перед смертью наказывала как можно дольше ее не хоронить и получать по ее карточке хлеб. Памятником брату Лёке, двум дядям и маме, ушедшей самой последней. После того, как Савичевы умерли, 11-летняя Таня положила в палехскую шкатулку венчальные свечи со свадьбы родителей и записную книжку сестры Нины, в которой та рисовала свои чертежи, а потом сама Таня вела хронику гибели семьи и, осиротевшая и истощенная, отправилась к дальней родственнице, тете Дусе. Тетя Дуся вскоре отдала девочку в детский дом, который затем эвакуировали в Горьковскую, ныне Нижегородскую область, в село Шатки, где Таня угасала еще несколько месяцев. Костный туберкулез, дистрофия, цинга. Таня так и не узнала, что Савичевы умерли не все, что Нина, чьим химическим карандашом для подводки глаз она написала 41-ю строку своей короткой повести, и брат Михаил, эвакуированные, выжили, что сестра, вернувшись в освобожденный город, нашла у тети Дуси палехскую шкатулку и передала блокнот в музей, не узнала, что ее имя звучало на Нюрнбергском процессе и стало символом ленинградской блокады, не узнала, что Эдита Пьеха спела балладу о Тане Савичевой, что астрономы назвали в ее честь малую планету номер 2127 Тания, что люди высекли ее строки в граните. Но все это знаем мы, знаем и помним. 9 страниц дневника Тани Савичевой уместились на одном листе этой книги. И это только начало. Дневник Тани Савичевой читает Татьяна Доронина. Женя умерла 28 декабря. В 12 часов утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Лека умер 17 марта. 5 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Лёша 10 мая в в 4 часа дня 1942. Мама 13 мая в 7:30 час утра 1942. Савичева умерли. Умерли все. Осталась одна.